искусственные органы все время уменьшались и совершенствовались параллельно совершенствованием искусственных тканей и развитием микроэлектроники. Грандиозность задачи, стоящей перед создателями, можно представить, если сравнить, например, такой естественный двигатель, как сердце, делающий за 70 лет жизни 2,5 миллиона сокращений и расширений, с автомобильным мотором, который в самом лучшем случае после 400 миллионов ударов поршня, что соответствует 100 тысячам километров пройденного пути, приходится менять. А сердце здорового человека совершает в 6 раз больше ударов, прежде чем появятся первые ощутимые признаки износа. И все же находились люди, дерзающие создавать вместо сердца пламенный мотор. Их усилия не были напрасными. В 1963 году появились усовершенствованные сердечные насосы и камеры, заменители желудочков, работающие на сжатом воздухе. А 4 апреля 1969 года первый пациент, 47-летний Хаскел Карп из Иллинойса, прожил 64 часа с пластмассовым насосом в груди. В разработку искусственных сердец включились различные специалисты по гидравлическим и пневматическим двигателям и аэродинамике, электронике, кибернетике, психологии, физиологии, хирурги, химики, составляли подробные карты сердца, каталоги его пороков, экспериментировали с различными видами клапанов, испытывали тысячи видов пластмасс, проводили испытания разных типов искусственных сердец на электронных моделях. Комбинировались всевозможные ткани, в том числе пластмассовая основа с поверхностным слоем живых клеток. Во Франции было сконструировано искусственное сердце с двумя желудочками и двойной мембраной, работающая на сжатом воздухе и питающаяся от батареек. В другой модели двигателем являлась миниатюрная водяная турбина. В третьей, в сердечный модуль, монтировался вращающийся компрессор. В разных странах испытывались сотни различных моделей искусственных сердец. В Иллинойском университете Соединенные Штаты Америки была создана модель по размерам и форме, не отличающаяся от естественного сердца. Оболочка была сделана из синтетического материала, а внутри помещались мини-насос и электродвигатель. Такое сердце в опытах на животных помещали на место живого, крепили его скобами к позвоночнику, а затем подсоединяли к нему систему кровоснабжения. Батарейки питания крепились на теле животного. Оказалось, что гарантийный срок работы такого сердца может быть продлен до 30 лет. И вот уже в декабре 1982 года на медицинском факультете Американского университета в Солт-Лейк-Сити доктором Дервисом была осуществлена пересадка искусственного сердца 62-летнему Барни Кларку, который прожил после нее 112 дней. Таких операций становится все больше. Их техника и модели сердец совершенствуются. Уже есть такие, которые считают перспективными для серийного изготовления. Одновременно появился богатейший ассортимент пластических тканей – нейлон, лавсан, перлон, орлон, дакрон и другие. Их так много, что начинают шутить о нейлоновом веке восстановительной хирургии. И хирургам уже известно, что при инфаркте миокарда лучше применять нейлоновые заплаточки. Для сосудов годятся лавсан и тот же нейлон. Мышцы предпочитают сетчатые или плетенные протезы из нейлона, лавсана, айвелона. А поиск все более совершенных тканей для органов, сосудов, мышц продолжается. Конструкторы, инженеры, врачи совершенствуют искусственную почку, изобретают все новые ее модели, проверяют на разных режимах работы, выявляют новые ее назначения. Выяснилось, например, что при некоторых психических заболеваниях применение искусственной почки и поддержание состава крови на определенном уровне способствует лечению больного.